Возвращение в Канзас-Сити. Орлин открыла дверь спальни, мягко шурша шелковым платьем, шагнула в узкий проход, разделявший две двуспальные кровати. Яркий свет второй половины солнечного дня лишь двумя-тремя тонкими лучиками прорывался сквозь плотно задернутые шторы. Орлин взглянула на мужа, спящего под покрывалом. Грубое, со сломанным носом лицо боксера на белой подушке в обрамлении вьющихся, как у ребенка, волос, выглядело очень мирным. Он негромко похрапывал, дыша через рот. Лоб покрывала тонкая пленка пота. Эдди потел всегда, в любом месте, в любое время года. Но теперь Орлин вдруг разозлилась, увидев, что Эдди начал потеть. Она постояла, не сводя глаз с лица, на котором не раз и не два отметились перчатки соперника. Достала из кармана отделанный кружевом носовой платочек, промокнула глаза, совершенно сухие. Всхлипнула, и тут же появились слезы. Мгновение-другое она плакала молча. Затем к слезам добавились всхлипывания, которые становились все громче и громче. Эдди шевельнулся, закрыл рот, повернулся на бок. «Боже!» – завыла Орлин. «О, Боже!» И хотя Эдди уже лежал к ней спиной, она видела, что он проснулся. «О!» – плакала Орлин, «Пресвятая Матерь Божья!» Она знала, что Эдди ее слышит, и он знал, что ей об этом известно, но еще надеялся, что ему удастся увильнуть от общения с женой. Даже пару раз схрапнул. Но всхлипывания Орлин перешли в рыдание, черные полосы туши вымазали щеки. Эдди вздохнул, повернулся и сел. «В чем дело?» – спросил он. «Что случилось, Орлин?» «Ничего». Сквозь рыдание выдохнула Орлин. «Так чего ж ты плачешь?» Орлин не ответила, но рыдать перестала. И теперь плакала молча. Эдди протер глаза, взглянул на шторы, оберегавшие спальню от солнечного света. «Орлин, дорогая, в этом доме 6 комнат. Если ж тебе захотелось поплакать, обязательно ли выбрать для этого эту комнату, в которой я сплю?» Орлин склонила голову, тщательно уложенные в парикмахерской волосы цвета спелой ржи упали ей на лицо, подчеркивая трагичность судьбы их обладательницы. «Тебе наплевать», – пробормотала она, – «тебе все равно, плачу я или смеюсь». Она сжала носовой платочек, и слезы потекли по запястью. «Мне не наплевать». Эдди аккуратно отбросил покрывало, перекинул ноги через край кровати. Спал он в носках, брюках и рубашке. 2 или 3 раза тряхнул головой, ударил по скуле ребром ладони, отгоняя сон. С тоской посмотрел на жену, которая сидела на другой кровати. Бессильно лежащие на коленях руки, поникшая голова, печаль и отчаяние, читающиеся в каждом изгибе ее тела. «Честное слово, Орлин, мне не наплевать». Он пересел к ней и обнял. «Бэби, ну перестань, Бэби». Орлин продолжала плакать. Ее круглые мягкие плечи подрагивали под рукой Эдди. Тот не знал, что ей делать. Пару раз пожал ее плечо, исчерпав тем самым успокоительные средства. «Ладно, пожалуй, я посажу ребенка в коляску и пойду с ним погулять. Может, когда вернусь, тебе станет лучше». «Не станет мне лучше», — пообещала Орлин, не поднимая головы. «Ни на йоту не станет. Орлин». «Ребенок», — она выпрямилась и посмотрела на мужа, — «если б ты уделял мне столько же внимания, что и ребенку». «Я уделяю вам одинаковое внимание». Эдди встал на носках, прошелся по комнате. Орлин пристально наблюдала за ним. «Спящая красавица мужского пола, чемпион по спанию, мой муж». «Не так уж много я и сплю», — запротестовал Эдди. 15 часов в сутки — это нормально?» «Утром я провел интенсивную тренировку», — Эдди остановился у окна. 6 раундов, мне надо отдыхать, надо накапливать энергию. Я уже не так молод, как некоторые, мне надо беречь себя. Или, по-твоему, мне не надо накапливать энергию?» «Накапливать энергию», — воскликнула Орлин, — «весь день ты накапливаешь энергию. А что должна делать твоя жена, пока ты накапливаешь энергию?» Эдди поднял штору. Солнечный свет залил комнату, плакать Орлин стало сложнее. «Ты можешь повидаться с подругами», — без особой надежды ответил Эдди. «У меня есть подруги. Так чего ты не встречаешься с ними?» В комнате повисла тяжелая тишина. Эдди сунул ноги в туфли, наклонился, начал завязывать шнурки. «Моя мама в Канзас-Сити. Обе мои сестры в Канзас-Сити. Оба моих брата в Канзас-Сити. Я училась в средней школе в Канзас-Сити, а теперь я здесь, в Бруклине, в Нью-Йорке. Ты вернулась из Канзас-Сити 2,5 месяца тому назад. Эдди уже завязывал галстук. Всего 2,5 месяца назад. 2,5 месяца – долгий срок. Арлин стирала щек тушь, продолжая плакать. За 2,5 месяца человек может умереть. «Какой человек?» – полюбопытствовал Эдди. Арлин его словно и не услышала. «Мама пишет, что хочет вновь увидеть ребенка. Это же естественное желание. Бабушка хочет повидаться со внуком. Скажи мне, естественное?» «Да», – Эдди пригладил волосы. «Естественное. Только объясни, почему мама не может приехать сюда, если ей хочется увидеть ребенка. Пожалуйста, объясни». «Мой муж полагает, что в Канзас-Сити вместе с билетами в кино раздают золотые монеты». Голос Арлин сочился сарказмом. «Что?» На лице Эдди отразилось недоумение. «Что ты сказала?» «На какие деньги мама приедет сюда?» спросила Арлин. «В нашей семье, как ты знаешь, нет профессиональных боксеров. Мне пришлось выйти замуж за одного из них, чтобы он стал членом нашей семьи. О, Господи!» И слезы полились с новой силой. «Послушай, Арлин!» Эдди вновь подсел к жене, в голосе слышалась мольба. Грубое лицо стало грустным и печальным. «У меня нет денег на то, чтобы ты уезжала в Канзас-Сити всякий раз, когда я засыпаю днем. Мы женаты 1.5 года, и за это время ты 5 раз ездила в Канзас-Сити. У меня такое ощущение, что я выхожу на ринг, защищая цвета Нью-Йоркской центральной железной дороги». Арлину прямо мотнула головой. «В Нью-Йорке нечего делать». «В Нью-Йорке нечего делать?» От изумления у Эдди отпала челюсть. «Боже! А в Канзас-Сити есть что делать?» – выкрикнул он. «Да что можно делать в Канзас-Сити? Не забывай, я там был. Я женился на тебе в этом городе». «Я не знала, что меня ждет здесь», – ответила Арлин. «В Канзас-Сити мне было хорошо. Я была наивной юной девушкой». «Пожалуйста, давай не ворошить прошлое». «Я жила в большой семье», – не унималась Арлин. «Я ходила там в школу». Она согнулась пополам, рыдания вновь вырвались из груди. Эдди облизнул губы. Они пересохли после утреннего спарринга. Нижняя треснула и защипала от прикосновения языка. «Почему бы тебе побольше не играть с ребенком?» – осторожно предложил он. «С ребенком!» – воскликнула Арлин. «Я очень хорошо забочусь о ребенке. Я провожу с ним каждый вечер, пока ты храпишь, запасаясь энергией». Внезапно ее охватила ярость. Она вскочила, размахивая руками. «Хорошее ты выбрал себе занятие. Каждый месяц 30 минут дерешься на ринге, а потом спишь 350 часов. Это же смешно, смешно! Запасенной тобой энергии достаточно для того, чтобы разбить всю немецкую армию.